Алкоголь смещал границы не только в голове, но и в пространстве таверны. Встречая на своей территории людей не своего круга, подвыпившие посетители не гнушались их веселой компании, снисходительно относясь к грубоватым шуткам. Обслуживали жаждущих буфетчица и портбой, мальчик, разливавший порт, которые разносили напитки по столам. В начале XIX века бары в тавернах сначала были очень маленькими. Тогда только появилась традиция пить стоя, заимствованная от забегаловок, барабанов, как их называли, где пили на ходу, не останавливаясь. Стойка была оттуда же, а бар представлял собой стол у входа, где хозяин наливал проходившим мимо, провожая затем к камину тех, кто решил войти и остаться. Такой бар описал Диккенс в своей книге «Наш общий друг». Миссис Поттерсон, душа, владелица и управительница, царила на своем троне около бара. Свободного места там было не больше, чем в повозке, но никто не хотел, чтобы бар был вообще больше. Это место было занято тучными маленькими бочонками, бутылками сердечно-лучистого лимона в сетках, бисквитами в корзинках и маленьким столом хозяйки в тесном углу около камина со скатертью, которая никогда не менялась. Этот рай был отделен от грубого мира стеклянными перегородками и половинкой двери со свинцовым подоконником, куда ставили для удобства рюмки с ликерами. Богатые же пили вино и виски, а портвейн предпочитали пить после застолья. Джеймс Кравли из книги «Ярмарка тщеславия» перестал считаться претендентом на наследство своей богатой родственницы, когда та увидела его пьющим джин с грубыми местными работягами. Если бы он выпил дюжину бутылок кларета, старая дева простила бы его. Мистер Фокс и мистер Шеридан пьют кларет. Джентльмены пьют кларет. Но 18 стаканов джина, употребленная среди дрочунов в неблагородном питейном доме, это ужасное преступление в ее глазах. К середине XIX века в Англии были в продаже самые разнообразные вина, которые предназначались для обедов и ужинов в благородной компании. Вишневый ликер подавался с супом и рыбой, кларет с поджаренным мясом, пунш к блюдам из черепахи, порт к оленине. Бургундское к дичи, искрящееся вино между основным блюдом и кондитерским. Мадера к сладкому. Еще один вид портвейна вместе с сыром и десертом, так же, как и токайское вино. Остальные напитки употреблялись по желанию. Транспорт. Город продолжал расти и нуждался все больше в лошадях для перевоза пассажиров и тяжелых грузов, которые доставлялись сюда по железной дороге ежедневно. Люди шли пешком, брали кэп или садились на омнибус, по-латински для всех, прототип современного двухэтажного автобуса. Его тащили лошади, так же, как иконку, которая передвигалась по рельсам. Омнибусом иконкой пользовались в XIX веке люди достаточно обеспеченные, и ездить они начали с 8 утра, когда все рабочие были уже на производстве. Оплата проезда здесь была дороже, чем стоил билет третьего класса на рабочих поездах. Кондуктор омнибуса отказался посадить меня вместе с леди, потому что, по его мнению, я была плохо одета. Я в этот день сильно торопилась и поэтому выглядела лохматой. Мне пришлось ждать следующего, на котором я и доехала. Часто случалось, что водители не останавливались для плохо одетой публики. В лучшем случае они замедляли движение, позволяя запрыгнуть на подножку. Пассажиры второго этажа, куда они поднимались по чугунной лестнице, сидели под открытым небом на двух скамьях, располагавшихся спиной друг к другу, и упираясь ногами в горизонтальный внешний барьер. По негласному правилу это были места для мужчин. На дам, осмелившихся проехать на втором этаже, смотрели с явным неодобрением, как на невозражавших, что прохожие будут заглядывать им под юбки. Сара Дункан, автор книги «Американская девушка в Лондоне», сказала своей кузине, которая ехала на омнибусе.